Просто она была женщиной, без которой он тосковал. И он помнил, убедив себя, что так и было, о том, что она сама будто бы коварством, лицедейством, бесстыжестью, в действительности же истинно страдая, сама подтолкнула, подвела его к решению, а потом и освободила его от необходимости резать, толочь, сжигать живое. Каково при этом было ей? И ведь ждала. Ждала она от него свершений, гордых, высоких, бесстрашных. Одно лишь старосветское совместное проживание с любовью к супам харчо и цветной капусте, жареной в сухарях, конечно, не могло удержать Любовь Николаевну в его доме. Однако, как и я, Михаил Никифорович помнил и о том, что нет Бурлакина и нет дяди Вали. Как-то мы держали тогда в руках кружки пива. Мрачный водитель Коля Лапшин, рубивший теперь капусту тесаком, предложил скинуться на бутылку. Вдруг опять выпадет Кашинская. «Давай!» — подтолкнул он локтем Михаила Никифоровича. «Ты везучий!» Мышца задергалась над правой ноздрёй Михаила Никифоровича. Он поставил кружку на стол, хмуро взглянул на Лапшина и вышел на улицу. «Дурак ты, Коля!» — сказал летчик Герман Молодцов. «И даже хуже дурака!» Лапшин не понял, обратился с предложением к Каштанову. «Пошел вон!» — сказал Игорь Борисович Лапшину. Игорь Борисович Каштанов вернулся к деятельности строительного рабочего. О том, что он был когда-то словесным помощником, чародеем рекламы, литератором, доверенным биографом, издателем, педагогом в классе альбомного стихосложения, он, похоже, не помнил. Да и зачем ему было помнить об этом? Он до того устал от букв и типографских знаков, что не читал более ни книг, ни газет. Старался Каштанов не думать о том, что с долгами-то он расплатился во времена Кашинского пая, и как бы те деньги не были признаны ложными. Снова видели его в обществе известной в Останкине покорительницы сердец Понякиной. Случалось, что Игорь Борисович, как в былые дни, стоял перед дочерью Сандомирского воеводы на коленях, пил из ее туфли либо акстафу, либо акдам, и потом по какой-то неустранимой и роковой традиции получал пощечину. Инженер Лесков снова интересовался, не слишком ли стоптана и нечиста обувь дамы, на что Каштанов гордо отвечал: «Мужланы, здесь высшая трагедия, вам не понять. Этот узел не развязать, не разрубить». А в общем, Игорь Борисович вел жизнь смирную, благонравную и не вызывал нареканий административных органов. Сентиментальные чувства пробуждала в Останкине открывшаяся в Каштанове любовь к лошади. У иных наблюдавших, как Игорь Борисович расчесывает лошади гриву или выковыривает из-под подков сезонную городскую грязь, увлажнели глаза. Хозяин гаража, где квартировала лошадь, уехал на 5 лет в Бангладеш, доверив Каштанову надзор за помещением. И гараж стоял удивительно чистый, здоровый. В нем поселилась и собака Валентина Федоровича Зотова. Все были убеждены, что собака не переживет дядю Валю. Но она пережила. Лошадь как могла опекала осиротевшее животное. Лошадь и собака словно бы не имели кличек. Все их называли «Лошадь Каштанова» и «Собака дяди Вали». Умная собака часами сидела у гаража, смотрела на мир открытыми глазами, возможно, желала рассказать свою историю и историю дяди Вали, но не могла. О слиянии чувств лошади, собаки и Игоря Борисовича Каштанова узнали в городе. Они втроем стали достопримечательностью Останкина, в особенности после воспитательных публикаций писателя Мусловатова. Смотреть на Каштанова с животными привозили детей. Не раз являлся на улицу Кондратюка созерцать лошадь и собаку Петр Иванович Дробный. Дробный ставил красную «Тойоту» на Цандера у районной поликлиники и проходил во двор Каштанова. Во дворе под яблонями и вишнями стараниями дяди Вали когда-то были поставлены лавочки. Дробный созерцал иногда стоя, иногда сидя на лавочке, иногда и опустив веки. и куда длительнее, чем на Сретенском бульваре. Будто бы Петр Иванович и не обращал теперь внимания на ход делового времени. Однажды Дробный, возвращаясь сознанием или духом в гвалт и спешку Москвы, стал говорить Михаилу Никифоровичу о непостижимости жизни и о том, что лишь созерцанием можно совместить себя с великим и непостижимым, достичь хоть в немногом очищения, возвышения духа, сотворить хоть ненадолго в себе гармонию души. Совершенно невозможное мгновение, когда тебя обдает грязью трамвай или когда к тебе проявляет интерес автоинспекция. При этом Дробный полагал, что созерцание и недеяние и есть наилучшее состояние человека. Деяниями же своими он может лишь все испортить в мире. Однако Михаил Никифорович не мог не сказать, что житейская практика Петра Ивановича отчасти противоречит его положениям. «Да, да», — горестно согласился Дробный, — «да. Это какому-нибудь Ван Вэю можно было удалиться к горам, водам и туманам, и там лишь созерцать. А нам-то каково? Нам-то приходится крутиться, крутиться, крутиться». Впрочем, мясные ряды Дробный оставил, каскадером на студии Горького лишь прирабатывал, искал нового приложения сил. К тому же натура его еще не остыла, еще полностью не была готова к сплошному созерцанию. И было дано понять Михаилу Никифоровичу, отчего Дробный вдруг разоткровенничался перед ним. В надежде на откровенность Михаила Никифоровича. Не будет ли третьего пришествия известной особы? Не восстановится ли палата Останкинских польс? Устал Дробный в делах на улице Цандера, однако жалел. Жалел, что дела эти оборвались. Но что мог сказать Дробному Михаил Никифорович? Ничего. А вот доктор Шполянов нисколько не жалел о прекращении Останкинских приключений. И вовсе о них ничего не помнил. Однажды я бестактно поинтересовался у Шполянова, отдыхавшего после операции, весело ли было ему гулять наемным котом или утомительно. «Каким наемным котом?» — удивился Шполянов. «Бред какой-то. С чего бы вдруг наемным котом?» И он задремал в кресле. Дважды гостьей побывала в квартире Михаила Никифоровича его бывшая жена Тамара Семеновна, произведенная теперь в заведующей учебной частью специальной с юго-восточными языками школы. Приезжала Тамара Семеновна и просто так, и с какой-то целью, ей не совсем ясной. Но чуткая женщина, она сразу поняла состояние Михаила Никифоровича и призывать его ни к чему не стала. Что-то в ней то ли перегорело, то ли остыло. Временами, когда она тихо задумывалась, Михаилу Никифоровичу казалось, что ей не в завучи предстоит идти, а в монахини. Однако шла она в завучи и, по ее словам, с охотой. «О чем-то желала?» — спросить она. Может, как и Дробный, узнать, не случится ли в Останкине возобновление, но не спросила. Расстались Михаил Никифорович с Тамарой Семеновной дружелюбно, пообещав иногда звонить друг другу. Из ответственного и долгого отсутствия вернулся в общество Анатолий Сергеевич Серов. Оказалось, что когда произошло преобразование пункта проката в палату Останкинских польс, Серов незамедлительно вызвался читать лекции на дальних приисках Колымы и Чукотки. Да и на Аляску, в фактории на берегу Гудзонова залива, поехал бы Серов, если бы его командировочные удостоверения и суточные смогли произвести впечатление на Аляске и в Гудзоновом заливе. До того все, что происходило в Останкине, начало противоречить научным знаниям Серова, гранитам и базальтам его основ. Временами Серов звонил жене, выждал на всякий случай полгода после исчезновения Любови Николаевны, и вот теперь смог прекратить чтение в долине Индигирки. Выглядел Серов полярником, доставленным с Альдины Папанина. Его радостно обнимали, хлопали по плечам. Всем окончательно стало ясно, что раз Серов возвратился, колебать краеугольные камни в Останкине никто более не будет. А когда Серов остановился возле Филимона Грачева, тот ткнул в грудь Серова пальцем и радостно заявил: Шик-трюмот! Филимон в последние месяцы никак не мог приостановить свое культурное развитие. Оно уже стало мешать его занятиям гиревым спортом, отчего возникали перекосы в общем движении гармонической личности. Филимон уговорил было себя отдохнуть от книг и умственных упражнений, но тут сначала в газетах, а потом и в телевизионных выпусках сообщили о замечательном турецком кроссворде. Кроссворд был разложен создателями на полу общественного здания в Анкаре и занял там 60 квадратных метров паркета. Вопросы к кроссворду издали 9 предъявленными зрителям томами. Филимон Грачев не сомневался, что со своим багажом он одолеет и турецкий кроссворд, не подведет Останкинских и в Анкаре. Он был уверен, что рано или поздно попадет в Турцию, либо туристом, либо в делегации работников инструментальной промышленности. Несколько смущало Филимона полное и глухое незнание им турецкого языка. Но каких бастионов не крушили со светочем науки в руках. И Филимон взялся за турецкий язык. Успехи его были блестящи. Однако произошла глупость. Как-то в автомате же, на улице Королёва, у кого-то оказалась многотиражная газета «Московский железнодорожник». Вопросы кроссворда были там дрянные, но к ним прилагалась чужая картинка с клеточками. В типографии перепутали клише только и всего. Разгадывали кроссворд люди случайные, необразованные, вписывали любые слова, лишь бы заполнить пустоты. Столица Сенегала стала у них Дакарша, балет Хачатуряна — трибунал, автор романа «Колеса» — Станикович. И все равно некоторые клетки остались белыми. Протянули газету Филимону Грачеву. Филимон взглянул на бумагу как мастер, рассеянно, все еще находясь в турецком языке. Не оценив Дакарш и Станиковичей, он быстро принялся вписывать в клеточки буквы. Но, увидев возникшее слово «шик-трюмот», остолбенел. «Шик-трюмот» соответствовал вопросу о выборном или назначенном представителе. Ни на кого не глядя, повторяя «шик-трюмот», «шик-трюмот», Филимон удалился из автомата. Он перестал ходить на занятия турецкого языка. Не поднимал более гирь и штангу. Его ум был смущен. Филимон желал освободиться от шик-трюмода, но не мог. Он хотел бы осознать, ощутить шик-трюмода как понятие или даже как существо, выяснить с ним отношения, но удач не имел. Шик-трюмод снился Филимону. Но и во снах он оказывался неуловимым. Мы уговаривали Филимона нарисовать шик-трюмода, чтобы тем самым хотя бы поймать его, пригвоздить к бумаге. Но всякий раз шик-трюмод выходил у Филимона неясным и несбыточным. То мешком каким-то вздутым, то скрюченной лапой дракона, то смятым колпаком повара. Способов вызволить Филимона будто бы и не было. И вдруг теперь, ткнув пальцем в грудь Серова, он заявил совершенно осмысленно «Шик-трюмот!» и унесся куда-то в воодушевлении. Возможно, к гирям и штанге, возможно, к учебнику турецкого языка. Неважно. Он увидел шик-трюмода и освободился от него. Услышав от нас об истории с Филимоном Грачевым, о ее благополучном, как представлялось, исходе, и о произведении его, Серова, в шик-трюмоды, Серов не обиделся. Он смеялся, а вот о Шубникове Серов спрашивал с осторожностью. Но что можно было рассказать о Шубникове? Шубников отдалился от всех. Ходили слухи, что он затеял обмен, ездил в банный проезд, был якобы согласен и на Лоткарина, но с обменом у него ничего не вышло. В росте Шубников не уменьшился, но согнулся. Голову он теперь наклонял и устремлял вперед, будто собирался боднуть кого-то. В разговоры он мало с кем вступал. Порой забредал в автомат, молча выпивал кружку пива и уходил. И на него смотрели молча. Но на Сретеньке возле Успения в Печатниках, где Шубников снова продавал на воздухе помидоры и карибские грейпфруты, он шумел. Он громко общался с людьми, делился с ними философскими соображениями, возможно, и не своими, а приобретенными в недавно прочитанных книгах. По необходимости торгового дела Он вынужден был обращаться к покупателям, но совершенно отказался от привычных «мужчина и женщина», заменив их «братом и сестрой». Он произносил с искренним пафосом и так, чтобы его слышали в пиццерии на Рождественском бульваре. «Вот твои помидоры, брат!» Или «возьми свои 1,5 килограмма, сестра!» Хотя сестра годилась ему в прабабке. В Останкине Шубников жил незаметно. Но однажды я столкнулся с ним взглядом. В его глазах был вызов и неутоленная жажда действия. И будто бы огонь вспыхнул у них. Июньским днем я договорился встретиться на Сухаревке по делам со своим приятелем Владимиром Алексеевичем Даниловым. Володя долго жил в Останкине, но 3 года назад переселился в Лужнецкий переулок. Работа за столом сегодня меня не ждала, и, расставшись с приятелем, я стал бродить по Сретенке. Прошел Печатниковым переулком, Колокольниковым, Трубной улицей, поднялся к Сретеньке Большим Головиным. И опять был вынужден остановиться в известном мне дворе. Клен не вырубили, чего, по предположениям жильцов, следовало опасаться. А теперь его и не за что было вырубать. На 3 ветвях его краснели и багровели листья. И всюду обещали жизнь дереву тугие почки. Клен возрождался в разгар лета. Троллейбусами я добрался до Савеловского вокзала, сел на Дмитровскую электричку. Оживала бузина на склонах Семешканской горы и горы Красного поселка. Вернувшись из Яхромы, на перроне Савеловского вокзала я увидел Михаила Никифоровича. Ожидал он не меня. Михаил Никифорович смутился, и я не знал, что сказать ему. И тут у меня вырвались слова, какие я не намерен был произносить. Я поинтересовался, не завел ли Михаил Никифорович цветы в горшках. Михаил Никифорович посмотрел на меня то ли с подозрением, то ли с испугом, потом улыбнулся растерянно и сказал: «Да, завел. Оказывается, горшки, землю и отводки Михаил Никифорович приобрел еще прошлой осенью. Но фиалки не жили. Михаил Никифорович менял землю, удобрял ее, покупал отводки на рынках, ездил за цветами в ботанический сад, а цветы не принимались. И вот позавчера...» «Что позавчера?» — перебил я Михаила Никифоровича. «Позавчера в одном из 3 горшков из черноты пробился зеленый росток несовершенств. Кое от себя. О клёне в Головине и семешкинских зарослях бузины я не стал говорить Михаилу Никифоровичу, чтобы не обострять в нем ожиданий. А он и сам будто бы тут же забыл о цветах. «Ты чаще меня бываешь в книжных магазинах», — сказал он. «Если тебя не затруднит, посмотри для меня книжки». Обещанные издательством «Медицина», «Фармакология» и «Фармакотерапия». В 2 томах. Авторы такие: Сатаскар и Бандарнар. Перевод с английского. «Индусы, что ли?» — предположил я. «Наверное», — сказал Михаил Никифорович. Я записал название книги и фамилии авторов. «Домой не едешь?» — спросил я. «Нет». Михаил Никифорович ожидал прихода рыбинского поезда. Я отправился в Останкино. Месяца через 1,5, сойдя с Яхромской электрички, я снова увидел Михаила Никифоровича. Шел дождь.